Программа диспута. Рамбам в своей книге так перечисляет темы диспута и говорит. «Итак, мы согласились, что будем сначала говорить о Мессии. Пришел ли он уже, как верят христиане, или должен прийти, как верят иудеи? А затем будем говорить о том, является ли Мессия самим Богом, или же он полностью человек, родившийся от мужчины и женщины. А позднее будем говорить о том, кто придерживается истинного учения – мы или христиане?» Латинский отчет тоже представляет темы диспута. Мессия, то есть Христос, пришествие которого ожидали сами евреи, уже пришел без всякого сомнения, и что этот Мессия, по всем пророчествам, должен с необходимостью быть Богом и человеком в одно и то же время, и также, что он пострадал и умер для спасения всего человеческого рода, а также, что все заповеди и обряды утратили силу, как и надлежало, после прихода названного Мессии. Обе версии очень похожи, но латинская более подробно и содержит четыре пункта, а не три, как у Рамбана. Третий пункт латинского перечня о том, что Мессия должен пострадать и умереть для спасения рода человеческого, в еврейском варианте отсутствует. Но в основном список обсуждаемых тем совпадает. Первое. Пришел ли уже Мессия? Второе. Сущность Мессии – Бог или человек? Третье. Мессия должен страдать и умереть. И четвертое. Правила религиозной жизни, или, другими словами, нужно ли соблюдать заповеди? В чем состоит здесь различие между документами и чем оно определяется? У Рамбана каждая тема выглядит как вопрос существенно гипотетического утверждения, а в латинской версии она дана как констатация факта. Дело тут не только в самой формулировке. Четыре темы, вынесенные в повестку дня, представляют собой основы христианской веры. Задачей Пабло-христиане было доказать евреям эти догматы, но отсюда не следует, будто сами они подвергаются какому-либо сомнению. Мы уже говорили о том, что для церкви догматика не является предметом спора и не подлежит доказательству. Это общее положение оказало влияние и на ход диспута, и на его результаты. Даже если Рамбан победит своего противника, это докажет не ошибочность христианской догматы, а лишь то, что Пабло-христиане недостаточно умен, чтобы их доказать. Другими словами, Пабло призван не отстаивать христианскую веру, которая в защите не нуждается, а представлять ее перед евреями. Это видно и из слов Рамбана. «Тогда брат Пабло начал свою речь, что он докажет из нашего Талмуда, что Мессия, о котором свидетельствуют христиане, уже пришел». И из латинского текста, сообщающего, что Пабло должен был не доказывать веру Христову, которая, по своей очевидности, не может служить предметом спора, а показать с помощью Святого Писания, общего для евреев и принятого среди них, следующее. Таким образом, христиане позаботились о том, чтобы ничто не угрожало их вероисповеданию, поскольку оно и не требует доказательств. Они всего лишь собирались доказать это евреям с помощью их собственных еврейских книг. Постарайтесь представить себе, что бы произошло, если бы Пабло-христиане потерпел поражение в диспуте. С учетом того, как были сформулированы темы, ясно, что Пабло мог потерпеть неудачу только в одной попытке – доказать евреям правоту христианской веры. Однако такая неудача не могла поставить под сомнение истинность самого христианства. Конечно, это свидетельствует о той продуманности, с которой христиане подготовили диспут. Еще один вопрос. Почему были выбраны именно эти темы? Ответ на него Рамбан дает уже в зачине своего выступления. Как только он получил право говорить все, что думает, он сказал. «Немало было диспутов между христианскими священниками и иудеями о законах и обычаях, не связанных с основами веры. Я же хочу в этом почтенном собрании говорить лишь об основах, от которых зависит все, а не пустословить о вещах, не имеющих значения». Прочтите еще раз вопросы, подлежавшие обсуждению на Барселонском диспуте. Действительно ли это самые важные вопросы, разделяющие две религии? Примечательно, что имя Иисуса не появляется в тексте вопросов диспута. Это странное обстоятельство требует объяснения. С учетом общехристианской позиции, запрещающей оспаривать основы веры, Пабло Христиани использовал хитроумную тактику. Он прекрасно знал, что евреи постоянно отвергали мессианство Иисуса, а потому предпочел широкое принципиальное обсуждение проблемы Мессии. Если бы ему удалось доказать из еврейской литературы, что Мессия действительно и несомненно уже пришел, а также что этот Мессия, как следует из пророчеств, должен быть Бога-человеком, а также что он пострадал и умер для спасения рода человеческого, тогда он смог бы утверждать, что этим трем условиям удовлетворял Иисус и никто другой, следовательно, Иисус, без сомнения, и есть Мессия». Если же он не сумеет доказать эти утверждения, его неудача не сможет повредить вере в Иисуса, так как мессианство Иисуса вообще не будет обсуждаться. И последнее. Споры между евреями и христианами обычно развертывались не в строго логическом, а скорее в ассоциативном порядке. В Барселоне же личные свойства диспутантов, а также регламент и высокий статус присутствующих предопределили четкое планирование диспута, позволяющее сосредоточиться на главной его задаче.